На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И вот о чем хотелось бы поговорить сегодня вечером. Буквально в последние дни декабря Российский футбольный союз присвоил статус Центра детского футбола областной спортивной школе номер один «Текстильщик». Я еще раз расскажу, что это звание, этому статусу удостаивается не каждый. И вот так свершилось, что впервые у нас практически в области такое звание, звание центра детского футбола получила детская футбольная школа, детская спортивная школа. И вот мы пригласили людей к нам в студию, замечательных людей, которые все знают практически о футболе, который проходит у нас в Ивановской области, и как дело обстоит и с детским футболом, и со взрослым футболом. Потому что новостные ленты испещены новостями. Здесь прошло такое, здесь такое состязание по футболу, здесь такой турнир по футболу прошел. И вот что было в ближайшие дни и как живет ивановский футбол, мы хотели бы сегодня об этом и поговорить. У нас в гостях директор областной спортивной школы, а теперь еще и центра детского футбола номер один «Текстильщик» Василий Владимирович Горощук и пресс-секретарь департамента спорта Ивановской области Сергей Рябцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Так расскажите, что такое центр детского футбола? Чем это отличается от простой футбольной секции школы? Ну, действительно, приятно было получить статус, который разработал Российский футбольный союз. И накануне Нового года прошло заседание комиссии Российского футбольного союза, и футбольная школа «Текстильщик» получила вот это название, этот статус «Центр детского футбола». Хочу я вам сказать, это вот первая ступень вот, в трехступенчатой системе, которую разработал Российский футбольный союз. Центр детского футбола – это первая ступень, академия – это вторая ступень, и академия элит – третья. Мы начали вот с самого-самого основания. Это, проанализировав деятельность футбольной школы, ее материальную базу, ее тренерский состав, те мероприятия, которые проходят в рамках насыщенного календаря Российского футбольного союза на территории области, Российский союз, Российский футбольный союз вот принял это решение. Сегодня вот мы соответствуем этому званию, этому статусу. Следующий шаг будет академия. Здесь нам предстоит в течение 2020 года проделать определенную работу, прежде всего по модернизации материальной базы. Это наличие, у нас должно быть футбольное поле с подогревом. Угу. Поле приобретено благодаря деятельности департамента спорта Ивановской области. Оно нам передано, начинается разработка проектно-сметной документации. И я думаю, мы сделаем все совместными усилиями, чтобы в сентябре оно начало функционировать. Мы перестелим покрытие в манеже нашем. Вот, тоже приобретено покрытие современное, оно тоже будет смонтировано. Мы серьезным образом в 2019 году укрепили тренажерный зал, медико-восстановительный центр. Все наши тренеры футбольной школы сейчас под эгидой Российского футбольного союза и Академии тренерского мастерства проходят очень серьезную учебу. Каждый из них получит категорию «Б» юношескую. Это даст возможность вот соответствовать следующему статусу академии. И еще проведем серьезное укрепление тренерского состава с введением ставки тренера по работе с вратарями, тренера по физической подготовке. Существенным образом укрепим материальную базу в рамках медицины. Это наличие медицинского кабинета, соответствующих врачей, соответствующих классификации. И я думаю, к концу года будем соответствовать уже академии. И еще что очень важно. Вот без всяких сомнений Российский футбольный союз присвоил этот статус в силу того, что на протяжении долгих-долгих лет Ивановская область, Иваново, футбольная школа «Текстильщик» была организатором и проводила соревнования различного уровня в рамках детских футбольных турниров. И это вот то, что нам, ну, так сказать, помогло получить этот статус. Поэтому определенную, так сказать, мы получили ступень. Ступень, но это ступень, которая даст возможность двигаться дальше в рамках развития детского футбола на территории города и Ивановской области. Ну, то есть движение начато, и это хороший задел. Я посмотрел, но не каждая школа, которая имеет возможность играть в футбол с детьми, и все, не каждая школа может получить, не в каждой области есть подобный статус, имеют школы, детский футбольный центр. Это приятно, действительно, ребят, приятно, но самое-то главное – это вот оценка той деятельности, которой мы занимались на протяжении, наверное, многих лет. Главным образом то, что касается вот создания материальной базы. Тогда, когда школа получила стадион «Локомотив», когда благодаря поддержке различных органов мы начали сооружать искусственные футбольные поля, а вы знаете, в различное время и команда «Текстильщик» базировалась и играла на стадионе «Локомотив», и сегодня, мне казалось, вчера команда начала подготовку к играм второго этапа первенства России по футболу среди команд ФНЛ, тоже на нашем стадионе, это тоже приятно. Почему? Потому что в области есть такой нормальный, хороший манеж для учебно-тренировочной работы и для проведения различных соревнований. Вот новый статус, что он может дать самим воспитанникам? Потому что понятно, что укрепится и тренерский состав, и материальная база. А есть ли потенциал в самих детях, в самих воспитанниках? Вот они готовы вот это все воспринять, все это новое, все это хорошее, и показать своими достижениями, что они этого достойны? Кость, хороший вопрос. Для меня достаточно очень сложный. Почему? Потому что, как вам сказать, ребенок, может быть, он и не понимает о том, что он занимается в центре детского футбола, но он занимается на определенной материальной базе, которая сегодня соответствует, всем необходимым требованиям. Это первое. Второе. Сегодня он занимается под руководством тренера, который работает по современным методикам, который проходит постоянное обучение, стажировки по линии Российского футбольного союза. Сегодня нет недостатка в инвентаре мячей сколько хочешь. Они соответствующего качества, так сказать, соответствуют всем стандартам. Сегодня он имеет право участвовать в различных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза. Это все дает возможность. И еще, что очень важно, сегодня он смотрит на тех воспитанников, которые вышли из стен школы. И когда мы совместно с футбольным клубом «Текстильщик» областной федерации футбола 22-23 декабря накануне Нового года провели такую акцию, она называлась «Из футбольных ворот школы до ворот Лиги чемпионов». Приехал Сережа Писяков, воспитанник футбольной школы, человек, который реально играл в Лиге чемпионов за «Спартак», стал чемпионом страны в составе «Спартака», сегодня успешно защищает ворота Ростова. И национальной сборной. И национальной сборной, является кандидатом в национальную сборную. Мальчишки это видят. Причем мальчишки не только футбольной школы «Текстильщик». Мы пригласили всех ребят, которые хотят быть голкиперами из районов нашей области. Такой нормальный, хороший праздник получился. Ребята пообщались, провели мастер-класс, получили сувениры, подарки. Всем вручили. И они увидели воочию, при соответствующем отношении к делу, это вот Лига чемпионов, Реал, Барселона, Манчестер – это потенциальные соперники. Конечно, повезет далеко не всем. Почему? Потому что, учитывая конкуренцию в сегодняшнем взрослом футболе. Но примеры есть. И такие примеры можно проводить дальше. Да, то есть они пообщались с человеком, который добился реальных успехов, и этот человек начинал так же, как они, у нас на Иванской земле, в этой же школе, да, я так понимаю? Да, он начинал в школу-то футбольную, он пришел чуть позже, он начинал вон во дворе 23-й школы, играл в футбол под руководством, так сказать, тренеров-общественников и доигрался до сборной страны. Таких примеров масса и в ивановском футболе. Ну вот воля плюс... Плюс возможность. Плюс воля к победе. Да, и хотелось бы добавить, что это даст толчок не только для развития конкретной школы. У нас всего по области существует 15 отделений футбола, в различных наших спортивных школах, а это более 2000 ребят, которые занимаются у нас этим видом спорта. И могу вам сказать, что многие те, кто занимается в текстильщике, они далеко не ивановские ребята. Есть из Вичуги, он из, один из недавних примеров, воспитанник нашего 2000 года рождения, Егор Пухов. Он выступал в юношеской лиге чемпионов за московское ЦСКА, потом подписал профессиональный контракт с «Динамо» и вполне успешно сейчас выступает уже за клубы футбольной национальной лиги. Это говорит о том, что ребята, которые есть у нас в области, да, у нас и довольно-таки сильно есть отделение в Шуе, есть в Кинешме, естественно, есть в Вичуге. У этих ребят есть перспектива для того, чтобы они попали в текстильщик, и следующий трамплин у них возможен совершенно в другие клубы, потому что селекционеры смотрят на ребят, начиная с самых маленьких возрастов, начиная с самых первых турниров, в том числе вот летом у нас проходил крупный очень турнир, финал кожного мяча в самой младшей возрастной группе. Так там присутствовали селекционеры серьезных клубов и вели ребят, которые действительно как-то выделяются на общем фоне, и дальше они их будут отслеживать на других соревнованиях. Ну, попали на карандаш, ребята, скажем так. И это все современные такие вот тенденции, когда игроков нужно высматривать вот прямо с малых лет. Поэтому такой статус для школы дает возможность и другим ребятам, потому что действительно возможность обучения для тренера в этой спортивной школе новым методикам, которые сейчас во всем мире начинают использовать, и РФС это очень сейчас отслеживает, аккумулирует в себе и дальше пытается распространять это по тем школам, которые являются именно двигателем вот этого прогресса. И в конечном итоге все это должно привести к тому, что уровень футбола в России, он должен увеличиваться. Ну, мы всех стремимся к этому. Конечно. Чтобы уровень нашего футбола в России увеличился. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что телефон прямого эфира 93-69-20. Мы разговариваем о футболе детском в основном, да, о той нарастающей начальной ступени, которая является главной подпиткой нашего государственного, нашей государственной задачи, чтобы футбол в нашей стране был самым лучшим. Вот заговорили про детей, про турниры детские. Вот я знаю, что проходил турнир 2010-го юноши, 2008-го года, да, были турниры буквально перед Новым годом и после Нового года. Да, 2010 год они играли прямо перед самым Новым годом, а 2008 сыграли после Нового года. Приехала, ну, серьезная группа команд. Если взять 2010 год, то нижегородская команда заняла первое место, вторыми была команда из Москвы, которую тренировал бывший футболист ивановского текстильщика Владимир Читая. Приехал в город, с которым у него очень много связано, и вот выступил очень, очень удачно. И третий, если я не ошибаюсь, по-моему, ярославские ребята были. Наши, к сожалению, в призеры не попали. Восьмой год, там совершенно все по-другому. Первое место заняли воспитанники ивановского текстильщика, которые в финале обыграли соседей из Доброграда, это Владимирская область. И третьими стали еще одни наши соседи, это ярославская команда «Шинник». И четвертое, тоже хотим отметить, это ребята 2009 года рождения, наши текстильщик. То есть они играли с ребятами, которые на год их старше, угу. И в полуфинале им чуть-чуть не хватило, они по пенальти проиграли Доброграду, и в матче за третье место они уступили, имея определенное преимущество по ходу матча, но, к сожалению, ну, так получилось, опыта еще ребятам не хватает, и ну, житейское дело, главное, чтобы они развивались, главное не результат сейчас в данном возрасте, главное это развитие ребят, развитие их как футболистов. Ну вот на уровне соседей, на уровне нашего региона соседей, наши юные футболисты как смотрятся? Мне трудно дать объективную оценку, возглавляя футбольную школу текстильщик, но достойно смотрится. Саш, вы верно задали вопрос, но я бы хотел еще обратить внимание вот на что. Вот когда мы сегодня говорим об успехах футбольной школы, той или иной, там, Шинника Ярославль, текстильщик Ивана, Торпедо Владимир, мы порой вот эту спортивную часть выставляем на первое место. Но я глубоко убежден, на первом месте должна быть все-таки часть воспитательная. Вот представьте мальчишку, которому 8-9 лет, и он накануне Нового года принимает участие, ну, скажем так, в хорошем футбольном турнире. У него психология детская. У него праздник накануне. Закончилось полугодие, закончилась четверть, каникулы, Новый год, Дед Мороз, елки, там новогодняя ночь с родителями, с бабушкой, с дедушкой, а еще участие в футбольном турнире. Вот вы представляете те эмоции, которые мальчишку переполняют? А таких мальчишек десятки, сотни, тысячи. И вот когда мы говорили о том, что ну, школа получила статус центра детского футбола, основная задача школы, что это вот приобщение мальчишек, а сейчас не только мальчишек, а к игре в футбол. И выполнение государственной задачи. Я где-то с возрастом становлюсь несколько так немножко эмоционален. Вот. Но вот сейчас уже глубоко осознаю, ведь та задача, которая была, которая поставлена руководством страны, президентом, скажем прямо, о том, чтобы к 2024 году порядка, ну пусть 50-55% населения страны занималась спортом, вот та, это основная задача, которую мы сейчас должны решать. Почему? Потому что воспитание подрастающего поколения, воспитание юношей, оно ведь многогранно. Оно закладывается в семье, в школе, в обществе. И спорт, будь то футбол, какие-то другие виды спорта, там командные, индивидуальные, они прежде всего формирует ребенка как личность. И наша задача тех людей, которые работают в детском спорте, в детском футболе, вот все свои основные усилия сосредоточить на этом, чтобы детям было жить интересно. Поверьте мне, что вот более ярких моментов, да вы и сами это прекрасно понимаете, чем вот то, что вот закладывается в детстве, что переживаешь в детстве, их нету. Их вспоминаешь всю жизнь. Поэтому педагогический коллектив школы, ну, я скажу честно, при поддержке областной федерации футбола, футбольного клуба «Тексичек», департамента спорта, сделает все возможное, чтобы детям было интересно. Порой у нас не все получается. Ну, недостаточное финансирование. Где-то вот эта невысокая заработная плата, они имеют, так сказать, свой негативный момент, но работали, работаем и будем работать в этом направлении. И кто бы ни возглавлял футбольную школу, областную федерацию футбола, будет делать все возможное. И еще, может быть, не совсем красиво говорить комплименты вот в адрес журналистов. Я вот вчера, когда слушал, а слушаю постоянно, ребят, ваши новости. Ну, такая горькая весть, ушел из жизни мой друг, ваш старший товарищ Юрий Леонидович Комаров, ваш коллега. А с Юрием Леонидовичем мы еще в конце 80-х вот эту работу по популяризации детского спорта, футбола детского проводили. И вот то, что мы сейчас достигли, это большая заслуга ваших коллег и вас в том числе, Олега Болонина, Юры Комарова, Владимира Ивановича Мартынова и Владимира Евгеньевича Кашаева. Вот как-то старались делать вот это вот дело. Большое вам спасибо, мальчишки, за это. Спасибо. Спасибо большое вам за теплые слова. Мне хотелось сказать, что ведь футбол, конечно, спорт, но это спорт соревновательный, это игра. И сказать о том, что вот часто выигрывают или проигрывают, самое главное, что участвуют в соревнованиях ребята, в том числе спортивной школы нашей, что они и одерживают победы, и есть у них воля к победе. Вот просто новости все прошлогодние. Я слежу за новостями в связи с тем, что их регулярно читают в моем присутствии. И мне самому иногда приходится читать, что воспитанники и школы текстильщика принимают участие, принимают у себя соревнования. Процесс идет. Вот это самое главное, что он не прерывается. Мне интересно, насколько ребята сейчас вовлечены в процесс, насколько есть вот фактор того, что есть какая-то очередь, какой-то я не знаю, кастинг для того, чтобы попасть в школу, и насколько, в футбольный я имею в виду, и насколько школа востребована, насколько ребята туда идут. Я понимаю, что прошедший чемпионат, который был в России, да, всколыхнул интерес к футболу как виду спорта, но вот насколько есть интерес у детей к такому спорту, как футбол. Но это в моем понимании, это выражается в том, что есть количество определенных желающих, и берут не всех в футбольную школу. Вот есть сейчас такой момент? Казатин, правильный вопрос. К сожалению, берем не всех. Вы понимаете, в чем суть проблемы? Ну, получилось так, что у нас единственная такая специализированная футбольная школа в городе. И желающих, конечно, заниматься в 3-4 раза больше, чем занимается сейчас. Именно заниматься в специализированной футбольной школе. Поэтому проводим отбор. Отбор в рамках государственного стандарта. Если мы прошлый год принимали ребят в рамках стандарта с 8 лет, то в этом году опять вернулись к старым параметрам 7 лет. И сейчас, приняв школу вот с 1 января, порядка 55-56 юных мальчишек вот сегодня в группу ребят 2012 года, ну, где-то мы удовлетворили процентов 30 от тех ребят, которые бы желали заниматься специализированной школой. Ну, это футболом. Показатель того, что интерес есть. Интерес есть. Да. Он был всегда. А вот с теми моментами, которые происходят в большом футболе, вот это и чемпионат мира, и грядущий чемпионат Европы, и успехи текстильщика, это, конечно, ну, так сказать, подстегивает детей и их родителей к занятиям футбола. Но еще что немаловажно. Мы вот говорим о детском футболе, мы говорим о детских соревнованиях, но ведь эта любовь к футболу у мальчишек, она проходит через всю жизнь. Вот такой маленький пример. Первенство города Иваново по мини-футболу, где играют взрослые команды. Их ни одна, ни 10, ни 15, ни 20, их порядка 50 команд. Любительские команды. Любительских команд. Это команды, которые созданы там по интересам, по различным там корпоративным моментам, и они еженедельно, в субботу-воскресенье, выходят и бьются на футбольном поле. Турнир ветеранских команд 50+, который проходит у нас в субботу-воскресенье вечером в нашем манеже, 12 команд. Ребятам, которым уже глубоко за 50. Играют девочки. Мы вот говорили про каникулы. А 10 числа в нашем манеже турнир среди команд девушек, 6 команд играют. Ну, интересно наблюдать. Мне первоначально, несмотря на то, что я должен как бы и развивать женский футбол, относился с недоверием. Но девчонки играют с интересом. И еженедельно звонки в футбольную школу, принимаете ли девочек, занимаются ли девочки. Поэтому действительно, вот в первый раз, ударив по мячу в 4-5 лет, вот сохраняешь эту необъяснимую любовь к этой игре. И много говорили о том, что футбол – явление социальное, о том, что футболом болен весь мир. Но в чем вот феномен вот этой игры, вот для меня до сих пор кажется загадкой. Ну, простые правила, демократичные очень. Играть можно 3 на 3, 4 на 4, 11 на 11, 15 на 15. Для этого нужна площадка. Но феноменальная и выдающаяся игра. Это да. Я по своей дочери смотрю. Ей вот после футбольного турнира, ей тогда было 4 года, сейчас вот ей 5. Периодически она дома выставляет меня в ворота и продолжает мне пинать мяч. Вот ей уже сейчас 6 лет, это тянет. И вроде не мальчики, а вроде девочка, а футбол. А вот а когда будем смотреть футбол? И дома мы пинаем мяч. Поэтому тут уже женским футболом, думаю, вот не озаботится ли ребенка куда-то пристраивать. Интересная тенденция, да, интересно. Да, да. А потом у нас вот в свое время были люди, которые занимаются у нас женским футболом. Были очень интересные звонки от радиослушателей. Зачем и куда, и почему вообще, что это такое. А я считаю, что почему бы и нет. Но каждый человек в нашей стране имеет право заниматься тем, чем ему больше нравится. И женский футбол, он имеет такое же право на жизнь, как и мужской. Почему бы и нет? Ну, вот у нас в выходные, да, действительно, проходил турнир. Принял участие 6 команд. Только одна была из Иваново. Одна. То есть остальные приехали из других регионов, они готовы приезжать, турниров мало, и они спрашивают, а когда будет следующий турнир? То есть востребованные. Да, то есть вот сейчас буквально рождественский турнир, получается, провели, следующий турнир уже договорились проводить 9 марта, потому что у них есть острая потребность в том, чтобы играть, они хотят играть. Это с учетом того, что у них проходит турнир еще по мини-футболу, они играют в мини-футбол, друг с другом выезжают. Поэтому эта тенденция стала такой очень такой популярной. Актуальной. Популярна, да. Нет, если есть там мировой тренд, то Россия же часть всего окружающего мира. И если это во всем мире популярно, если это набирает оборот, то и у нас это будет актуально. Если у футболисток это еще даже сами, ну, люди хотят играть. Вот. Да. Уверен, то, что вы не знали, что чемпионат Европы по мини-футболу среди женщин и сборная России заняла 3-е место. Вот это почему-то... тоже хороший показатель, мне кажется. Да, но это почему-то в новостях, опять-таки, не прошло нигде. Хотя в их кругах, да, и в кругах футбольных это довольно-таки известный факт. И тиражируют. Будем ломать стереотипы в городе невест. Будем обязательно, будем про это говорить. Надо будет поинтересоваться. И вот когда будет, вы говорите, в марте, да, как раз будет... в перспективе женский праздник, и обязательно надо будет рассказать про это событие, еще про раз. Это соревнование. Дорогие радиослушатели, а мы напоминаем, что продолжаем разговор о ивановском футболе. У нас в гостях директор областной спортивной школы номер 1 «Текстильщик» Василий Владимирович Горощук и пресс-секретарь департамента спорта Ивановской области Сергей Рябцев. Телефон студии прямого эфира по-прежнему 93-69-20. Можно звонить, можно участвовать в разговоре. Если вы не сильно заняты справлением старого Нового года, то можно позвонить, да, и обсудить тему футбола, в том числе детского, потому что вот сегодня такой день. Да, ну у нас времени не так уж и много осталось, минут 10, и поэтому я предлагаю рассказать о тех турнирах, которые проходили уже в этом году. И которые предстоят в этом году, наверное, да? В ближайшее время, может быть. Ну, у нас буквально сейчас проходят турниры среди непрофессионалов, то есть среди школьников. Это... ребята собираются именно от своей школы и школьные команды. Да, это всероссийский проект «Мини-футбол в школу». Такой есть у нас и как раз среди команд общеобразовательных учреждений области. Сначала отборочный этап проходит в школе, потом школа играет с соседней школой на город. От города или там от своего муниципального образования, они уже идут на региональный этап, и с регионального этапа они идут на межрегиональный, и дальше всероссийский. То есть команды все одинакового уровня, одинаковой подготовки, или там кто-то хитрит? Нет, ну вот есть класс, есть класс, да? Решили ребят поиграть, у них это получается, и вот они по своему возрасту заявляются, всего 4 возраста, и, пожалуйста, то им, есть теоретически им может все быть 4 команды открыты. У школы. Да, по каждому возрасту. Теоретически их может быть 8, потому что соревнования также идут среди девушек. Вот. Но сколько школа выставит команд, столько и участвует. Да, но у нас приблизительно в последнее время одно и то же количество команд участвует, то есть 220 и более команд. Это очень хорошее количество. Это более 2000 ребят принимает участие в соревнованиях, и охвачены практически все муниципалитеты, 25 из 27, которые у нас есть в данный момент. И до которого проходит этот турнир? Ну вот они к концу января у нас они завершатся. То есть должен определиться победитель по области, да, у нас получается? В каждом возрасте определяется свой победитель, который в дальнейшем едет на межрегиональный этап, который у нас проходит в феврале, в марте. А вот, кстати, в связи с этим вопрос к Василию Владимировичу. Вот эти соревнования школьные, которые, в которых участвуют школьники, да, вообще есть шанс у детей, которые занимаются не в вашей спортивной школе, добиться каких-то определенных успехов? Ребятам, те, которые увлечены и которые показывают хорошие результаты, могут ли они попасть в какое-то время в вашу школу в связи со своими достижениями спортивными? Кость, а это происходит ведь постоянно, начиная уже с 9-10 лет, тренеры активно приглашают наиболее способных, наиболее подготовленных, наиболее жаждущих мальчишек практически из всех районов области. И ребята играют в составе футбольной школы «Текстильщик» первоначально на различных детских турнирах, а с 12 лет уже играют в официальных соревнованиях первенства России по футболу среди юношей. И практически... Вот я могу назвать традиционные наши муниципалитеты, районы, где, откуда мальчишки играют в школе. Это и Тейково, и Ивановский районы, и Шуя, и Вичуга, и Родники, и Кинешма, и Приволжск, и Фурманов. Ворота школы для способных детей, желающих играть, они открыты. И мы никогда не делим и не будем делить на воспитанников, живущих в Иваново, и, допустим, от воспитанников, там, живущих в Вичуге. Что очень отрадно, что существует нормальный, хороший творческий контакт между тренерами этих мальчишек. И ведь одно из тех направлений, которыми заняты популяризация футбола не только в рамках школы, не только в рамках города Иваново, но и в рамках области. И вот, организуя и проводя эти турниры, мы как бы свою деятельность выносим за рамки школы, за рамки города и привлекаем вот этих мальчишек, которые живут в наших муниципалитетах, в наших районах. А тот турнир, о котором говорит Сергей, это тоже те первые соревнования, где определяются там одаренные, способные ребята, которые приходят в футбольные школы. Поэтому ваш вопрос совершенно закономерен, он совершенно правильный. Почему? Потому что, ну, область-то 1 000 000 человек. Все же друг друга знаем. Это очень хорошо. Самое главное, что есть вот эта преемственность, есть вот этот момент, если ребенок хочет и, самое главное, занимается, он проявляет себя, то у него есть возможность расти, заниматься в более, ну, так сказать, серьезном заведении учебном по этому профилю и достигать определенных успехов. Да, а наше дело популяризировать. Вот я говорил о той акции «От ворот футбольной школы до ворот Лиги чемпионов», а в начале декабря вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». И насколько могли мы вместе с департаментом спорта нашли возможность пригласить детей посмотреть этот фильм, не только ивановских там детей, но детей из различных муниципалитетов. Это ведь тоже, так сказать, объединяет наши связи, это тоже служит популяризации футбола. И сегодня тогда, когда лучшим игроком, ну, лучшими игроками в составе футбольной школы порой признают не ивановского мальчишку, а того же шуйского, ну, дети-то все равны. И это все работает на результат общего, результат области и региона, да? В общем, да, и целом. Как мы не говорим о том, что главная массовость, главная популяризация, но футбол остается футболом. Результат. Лидеры должны быть, да. На кого равняться, за кем нужно подтягиваться, ну, у кого-то должен быть стимул быть лучше, у кого-то должен быть стимул быть лучшим, а у кого-то должен быть стимул стремиться за лучшим. Вы правы. И главное, равняться есть на кого, да, Текстильщик вернулся на поле, да, собственно, после отдыха, получается. Да, они, как говорил Василий Владимирович, они действительно вышли после отпуска, и сейчас с новым главным тренером, с которым подписали контракт буквально перед самым Новым годом, они сейчас работают в режиме 2 тренировки в день для того, чтобы лучше подготовиться к тем матчам, которые им предстоит. Действительно, сейчас ситуация у клуба не самое лучшее, на 19-м месте в турнирной таблице они находятся, но надежды у клуба есть, иначе тренера бы не меняли, потому что это определенная встряска для клуба, для игроков, для того, чтобы их взбодрить, поменять что-то, поменять какую-то схему, поменять управление внутри команды. Все это, как рассчитывает руководство клуба, это должно подтолкнуть ребят для того, чтобы дальше с новыми силами, да, продолжить выступление в турнире. Когда первые игры будут? В марте, 9 марта, первая домашняя игра Текстильщика на своем поле, они принимают «Спартак-2». Поэтому интересная игра, потому что болельщиков красно-белых у нас вообще в России очень много, и в Иванской области в том числе. И следующим после них, это первая игра как раз будет в 2020 году для Текстильщика, и следующая игра буквально там на этой же неделе, 15 марта, в воскресенье, они играют против одного из лидеров, московского «Торпедо». То есть две очень интересные игры сразу с первых дней буквально возобновления турнира. А какие-то крупные детские соревнования футбольные есть в перспективе в этом году и вот в ближайшее время? Да, есть уже подписанное соглашение между Министерством спорта и Департаментом спорта Ивановской области. С 1 по 10 июня у нас в городе Иваново игры Центрального федерального округа в рамках спартакиады учащихся, где будут играть юноши 14-15 лет. Это 17 команд всего центра России. И кожаный мяч также среди девочек у нас в июле месяце в Шуе. Это вот таких два наиболее знаковых крупных турнира. Игры первенства России по футболу стартуют среди юношей в апреле месяце. Готовится команда 2003 года нашей школы к финалу первенства России, который будет проходить в Москве. Игры детской футбольной лиги, кожаного мяча, отборочный этап, вот мини-футбол в школу, мини-футбол в вузы. Ну, большие звезды светят малым. Ну, делаем все возможное, чтобы этих соревнований было как можно больше. Тем более, что футбола, особенно детского, много не бывает. Вот такая перспектива, вот такие размахи, вот такие планы у областного футбола, и это очень радует. И еще раз мы поздравляем вас со статусом Центра детского футбола. Вот. А нашим радиослушателям напоминаем, что нужно смотреть футбол, нужно следить за футболом, нужно играть в футбол. Я напоминаю, что у нас в гостях были директор областной спортивной школы номер один текстильщик Василий Владимирович Горощук и пресс-секретарь Департамента спорта Ивановской области Сергей Рябцев. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо большое за содержательный разговор. Да. Да. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона с вами сегодня весь день были Константин Колоков. И Александр Павлов. Да, и мы будем с вами еще и завтра. Да. Так что всего хорошего, хорошего отдыха. До завтрашнего дня, до 7 часов. До свидания. 10 минут. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.